Эпилог. Город Блэкван. В это же время. Темно-коричневое, почти черное стеклянное горлышко квадратной бутылки наклонилось над стоящим на столе широким низким стаканом, и в него полилась прозрачная золотисто-янтарная жидкость. Наполнив его на два пальца, горлышко слегка задралось, чтобы не пролилось ни одной лишней капли, и, сместившись в сторону, проделала то же самое с другим таким же стаканом, что стоял рядом. «Ну что же», — довольно улыбаясь, произнес главный своим шелестящим, как трава, голосом, разлив джуз по стаканам и поставив бутылку на стол. «Предлагаю нам отметить эту маленькую победу». «Полностью поддерживаю», — подавшись к столу и взяв в руку ближайший стакан, подхватил Алан Крифер. «Вас есть с чем поздравить. Чертежи черной дыры наконец-то теперь у вас на руках». «Это верно», — тоже беря стакан, подтвердил главный. «Добыть их было непросто. Пробовали разные подходы. Не все удавалось. Но, тем не менее, они теперь, наконец, у меня. Ну и вы не сидели без дела. Ведь ваш спецотряд уже готов. Как и наши порции красной молнии для его бойцов». «Да», — согласно кивнув, сказал Крифер и сделал маленький глоток. «Кстати, об этой молнии. Я ведь пришел как раз, чтобы ее забрать заодно. Интересный наркотик. Как все-таки он действует?» «Говоря простым языком, стимулирует организм», — тоже отпив из стакана, пояснил главный. «Повышает его работоспособность до максимума. Но это его быстро изнашивает. Таков побочный эффект». «То есть даже если его принять, но ничего не делать, то потом все равно будешь себя чувствовать смертельно уставшим», — уточнил лидер оппозиции и после утвердительного кивка главного добавил. «Ужас. Но, как полагаю, человек под его воздействием становится на много чего способен». «Буквально на невозможное», — снова согласно кивнув, подтвердил главный. «Скоро сами сможете в этом убедиться, когда ваши боевики, ускоренные этим наркотиком, пойдут штурмовать ту тюрьму». «Кстати, о боевиках», — поставив пустой стакан на стол, произнес Крифер. «Их командир Саймон Флетчер — удивительный человек в плане физических возможностей. Может вытворять такие вещи. Просто глазам своим не веришь. И что характерно, без этой самой вашей молнии». «Да, бывают такие уникальные люди». Снова разливая джуз по стаканам, проговорил главный. «Их, конечно, надо ценить. Но есть опасность, что они рано или поздно могут выйти из-под контроля». «Это точно», — беря в руки стакан, сказал Алан Крифер. «Меня этот Саймон Флетчер, если честно, даже пугает. Называет себя львом, представляете? А ведь он действительно бывает страшен, как лев». «Ну ничего. В конце концов, его тоже можно пустить в расход», — успокоил своего собеседника главный. «Вам ведь не впервой жертвовать своими людьми. А мы поможем. Ну, как с тем взрывом?» «Отличный джуз», — пропустив ядовитую реплику главного мимо ушей, похвалил напиток Крифер и, подавшись к столу, прочитал золотистую надпись на черной этикетке бутылки. «Анальмента». «Ладно, не обижайтесь на меня», — примирительным тоном произнес главный и, поднеся стакан к губам, сделал маленький глоток. «Я ведь не осуждаю. Наоборот, считаю такую практику истинно верной. А потому как вытащим Остина из тюрьмы, всех своих ненужных людей уберу». «Я тоже», — снова согласно кивнув, сказал Крифер. «Но не раньше, чем президент будет свергнут. А так надо убрать всех, кто потенциально может помешать нам установить новый мировой порядок». «Всему свое время», — философски изрек главный. «Торопиться и правда не стоит. Сейчас мы и так их опережаем на несколько шагов, а они ведь даже представить себе не могут, кто с вами заодно». «Сейчас ФРС расследует покушение на меня», — поморщившись как от кислого, недовольно проворчал лидер оппозиции. «Вот они настоящая помеха. Их задача сейчас — выгородить президента». «О них теперь можете не беспокоиться», — пренебрежительно махнув рукой с пустым стаканом, заверил его главный. «Во-первых, один из агентов, ведущих это дело, уже мертв. Но, во-вторых, в их рядах мой человек. И поверьте, она сделает все, чтобы саботировать данное расследование». «Ну, тогда я спокоен», — усмехнувшись в усы, довольно произнес Алан Крифер и тоже допил остатки джуса. «Если все действительно так, как вы говорите, то наше дело движется к безусловному успеху». Конец книги. Продолжение следует. Читал Константин Загадский.